19 глава. Меня и клирика вывели из дома и под пристальными взглядами кумовьев посадили в ландо. Вернее, посадили только меня, клирика привязали к запяткам. Хадамар сел рядом со мной, положенец с женой напротив. Все правильно, оставлять Герду в усадьбе полной людоедов было бы верхом глупости. Позади встали колонной два десятка ланскнехтов во главе с Руди. Лупоглазого осторожно извлекли из кустов и положили на газон. Он медленно приподнял руку, будто приветствуя всех. Стало быть, жив, чертяка. Прежде чем кучер дернул поводья, подошел шаман и, тычав меня пальцем, сказал: «Ты говорил нам, отдай». Я поежился. Вроде бы знал, что кумовьям меня не отдадут, однако мурашки по спине побежали, а кожу на скулах стянуло так, что рот исказило готической гримасой. Клирик за спиной тихонечко заскулил, и Руди отвесил ему подзатыльник, заставляя заткнуться. «Планы поменялись», — стараясь говорить спокойно, ответил Венинг. «Здесь есть несколько тел, можете забрать их». И махнул кучеру. «Трогай, милейший!» Шаман ухватился за дверцу кареты, впившись когтями в полированное дерево, и, продолжая кивать в мою сторону, повторил более настойчиво: «Ты говорил нам, отдай!» Кумовья, до того стоявшие россыпью вдоль здания, начали окружать карету. У кого-то в руках мелькнули топоры, у кого-то копья. Ланскнехты вынуждены были наставить на них пики. Руди перехватил фламберг обеими руками, но кумовьев это не остановило. Их было больше, и они намеревались взять меня, чего бы им это ни стоило. Двое настолько близко придвинулись к ландо, что даже Хадамар потянулся за мечом. «Он нужен архитектону», — глядя в глаза шаману, медленно проговорил Венинг. «Ты пойдешь против архитектона?» Имя моего бывшего товарища по охоте за жабами произвело на кумовьев отрезвляющее действие. Готовые вот-вот ринуться в драку, они послушно отступили. «Архитектон — хозяин. Кумовья послушны хозяину», — ответил шаман. «Мы заберем тех, кто умер. И того, кто не может ходить сам», — он указал на Лупоглазого. Венинг кивнул, соглашаясь. «Так мой человек», — прохрипел Хадамар. Венинг похлопал его по руке, мол, «не дергайся, живей будем», а шаман изобразил подобие улыбки, от которой покоробило всех и поставил точку в дискуссии. «Он наш». Кучер дернул вожжи, и карета тронулась. Я посмотрел на дом. Разбитые окна, смятые кусты. Раздался крик Лупоглазого, сначала удивленный, потом полный боли и ужаса. Хадамар втянул голову в плечи и забубнил какую-то бравую военную песенку. А я подумал, неужели все эти потери стоят того спектакля, который разыграл Венинг ради архитектона? Когда мы въехали в крепость, я увидел длинную вереницу виселиц. 20, может быть, 25. И ни одной свободной. На первой висел сизый Рафаэль. Вот еще одно недоразумение разыгранного положенцем сценария. Спрашивается, этого-то за что? Он же вроде на одной стороне с Венингом. Или это только мне так представили, а на самом деле очередная жертва придуманного заговора. Лицо мага вытянулось, посинело, полностью оправдывая его прозвище. Язык вывалился изо рта. Какой он у него длинный. Герда отвернулась и прикрыла глаза веером, как будто это могло оставить Рафаэля в списке живых. А Венинг, наоборот, уставился на него с любопытством. «Говорят, «Душа повешенного мага не отходит далеко», — задумчиво проговорил положенец. «Она защищает место, где погибло тело. И чем выше уровень мага, тем выше защита. Будь у меня возможность, я бы всех магов развесил по периметру крепости». «Эльзу повесь», — предложил я. «Вот уж всем ведьмам ведьма. Ее одной хватит». Услышав имя подруги, Герда выглянула из-за веера. «Это жестокие слова, господин Солла», — проговорила она. «Ага. А повесить бедного Рафаэля? Обалдеть, какая гуманность! Или скормить кумовьям раненого ланскнехта, да?» Я толкнул в бок Хадамара. Капитан не ответил, только нахмурился. Ему не нравилось то, как обошелся с его бойцом положенец. И Руди тоже не нравилось. Он шел сбоку от кареты, опустив голову, и пыхтел, как паровоз. «Этот несчастный, — вздохнул Венинг, — видимо, имея в виду Лупоглазого, — необходимая плата за твою жизнь, Солла. Так что твой сарказм абсолютно неуместен». «Какая еще плата? Именем архитектона ты мог даже трупы им не отдавать. Они на Архипку молятся и в жопу ему заглядывают. Пардон, за мавитон, мадам, — извинился я перед Гердой. Я вообще не понимаю, как ты додумался этих тварей в свой дом впустить. Им место на пороге в свинарнике, а ты их. На газон, под розовые кусты. Тебе ланскнехтов не хватало. У Хадамара их 400, впрочем, уже 399». Венинг отвернулся, показывая, что продолжение разговора его не интересует. Он держал жену за руку, сжимая в ладонях ее тонкие пальчики. Если он действительно так сильно любит эту непись, как стремится продемонстрировать, то, сдавшись, я совершил очень большую ошибку. Нужно было сыграть на его чувствах, реально взять Герду в заложницы, потребовать карету и свалить из усадьбы куда-нибудь в сторону Вилли-де-Пойс. А потом еще дальше, до реки, может быть... Гомон до сих пор прячется в камышовых заводях Бримы, ожидая моего возвращения. Мы проехали мимо театра. Работы по монтажу декораций шли вовсю. Готовилось нечто грандиозное. Над фасадом кулис корпели штукатуры, кровельщики перекладывали черепицу. Поверху театрона, ну, это места для зрителей, буквальный перевод – место для зрелищ. Поверху театрона вздымались к облакам черно-белые полотнища на длинных железных штоках, а стражники поменяли свои зеленые сюрко на такие же черно-белые. Цвета рода герцогов Маранских уходили в прошлое. Возле нижних казематов кучер остановил лошадей. Подбежали тюремщики, у каждого на верхней части бригантины была черно-белая квадратная отметина. «С доставкой на дом», — глумливо улыбаясь мне в лицо, съерничал Венинг. «Можешь идти». Я вышел из кареты. И когда стража ухватила меня под руки, сказал, как бы, между прочим, обращаясь к Герде: «Мне очень жаль, герцогиня, что между нами ничего не произошло». Герда покраснела, а Венинг встрепенулся. «Что именно не произошло, а? Эй, Сола! Оставьте его! Что между вами не произошло?» «Я же сказал, ничего». «То есть, как ничего? А что должно было произойти? Отвечай!» Ответила Герда. «Успокойтесь, дорогой. Своими криками вы привлекаете лишнее внимание, а своими вопросами ненужное любопытство. Кучер, следуйте к донжону». «Но ведь между вами что-то могло произойти, так?» — не сдавался Венинг. «Что могло? Что вообще может произойти между владетельной герцогиней, наследницей древнего имени и обширных земель западных феодов, и бесродным паденщиком, за душой у которого ничего, кроме грязи и вшей, да еще к тому же Венидом?» Лошади застучали копытами по брусчатке, и этот звук послужил неплохим аккомпанементом визгливым возгласом положенца. Меня разобрал смех. Пусть понервничает. Пусть поломает голову над тем, что могло произойти между мной и его женой, пока мы были заперты в спальне. И я надеюсь, что однажды он придет к вопросу, а вдруг действительно что-то произошло. Тюремщики свели нас с клириком в подвал и закрыли дверь. Со времени моего последнего посещения нижних казематов здесь ничего не изменилось. Те же давящие своды, полумрак, вонь от немытых тел и гнилая солома на полу. В поисках пристанища я запнулся о чью-то голову, наступил на вытянутые руки, прослушал лекцию о своих родственниках и, наконец, пробрался к стене возле зарешеченного окошечка. Окошечко было совсем небольшое и под самым потолком. Однако воздух здесь был значительно свежее, видимость лучше, а желающих получить место 5 к 1. Тем не менее, я попытался стать 6-м. «Господа», — обратился я к телам на соломе, — «позвольте заслуженному артисту получить долю славы возле окна. Сегодня у меня был трудный спектакль в постановке самого господина Венинга. И, признаться, я очень устал, поэтому если вы освободите мне место, я буду вам признателен». Тела зашевелились. В отблесках дневного света проявился облик бородатой физиономии. «А не пошел бы ты нахер вместе со своим господином Венингом?» Вокруг захихикали. Слева поднялась приземистая тень, и хлесткий удар по почкам заставил меня упасть на колени. Бородатый ухватил меня за кадык и потянул на себя. Я послушно подался вперед. «Слышь, мы не любим заслуженных, понял? Мы сами все заслужены». От бородатого воняло мочой, как будто он только что испражнялся под себя. «Понял, понял», — послушно закивал я. «Да понял же, отпусти». Он отпустил, а я указательным пальцем ткнул ему в глаз. Палец обволокло чем-то липким. Бородатый заорал, отпрянул, ударился головой о стену и заткнулся. Не оборачиваясь, я кувыркнулся через плечо в бок, попутно заехав кому-то локтем в живот, и снова кувыркнулся. Приземистый прыгнул на меня пантерой, пытался дотянуться ногой. Я снова кувыркнулся. Из темноты выпрыгнул клирик, ухватил приземистого за пояс, повис на нем. Пока они боролись, я вскочил и провел двойку. Первый удар сломал приземистому нос, второй отправил в нокаут. 2-0. Я посмотрел на тех, кто только что похохатывал над словами бородача. Никто из них увеличивать счет не пожелал. «Уберите одноглазого», — велел я. «И впредь знаете, заслуженных артистов надо уважать». Пространство возле окна стало полностью моим. Я сгреб солому в кучу и лег. Клирик притулился рядышком и почти сразу засопел. А я, несмотря на то, что не спал всю ночь, заснуть не мог. Что-то тревожило. Я приподнялся и, наверное, вовремя, потому что приземистый зашевелился, приходя в себя. Он встал на карачки, тряхнул головой и повернулся лицом к свету. И я узнал его. «Гнус!» Тот-то у меня душа изнутри зачесалась. За всеми этими переворотами я совершенно о нем забыл, а вопросов к нему накопилось множество. Я резко встал и засадил ему сапогом по роже, не сильно, чтобы вновь не отправить в нокаут, но губы сплющились. «Соло! Соло! Соло! Соло!» — захрипел он. «Помнишь меня?» Я ухватил его за ворот, приподнял и всадил кулак в печень. Он хрюкнул, согнулся, а я добавил коленом в грудь, выбивая из него пыль вместе с остатками воздуха. «Хватит! Ну, пожалуйста!» — простонал он и закашлялся. «Валяйся пока здесь», — позволил я. «Отползешь — убью». Я отпустил ворот, и гнус кулем упал мне под ноги. Говорить он не мог, только шипел что-то. Я вытер руки о его рубаху и выпрямился. Из полумрака на меня смотрели арестанты, настороженные и молчаливые. Под моим взглядом некоторые из них попятились, а один, наоборот, вышел вперед. Видимо, кто-то из старых знакомых. Лицо в кровоподтеках, один глаз заплыл, волосы всклокочены. Лишь голос остался прежним. «Жив? Паденщик», — проговорил он. «А я думал, тебя у Барбакана повесили». «Брок?» «Не похож», — голос бывшего распорядителя дрогнул. «Хорошо тебя отделали. Кто, Хадамар?» «Если бы. Уже здесь. Эти», — он кивнул за спину. «Припомнили, как я их на сцену выгонял. Как будто это от меня зависит. Работа такая. Ну, им разве объяснишь? Ноги вон отдавили. Едва хожу». Он был босс, и ступни действительно походили на ласты, а пальцы неестественно вывернуты и торчали в разные стороны. Я помог ему доковылять до окна и присесть на солому. «Я уже ничего не боюсь», — в голосе звучали нотки равнодушия. «Все болит. Всю ночь били твари. Ссу кровью. Быстрее бы на сцену отправили. У тебя бафов на лечение нет?» «Откуда? Только на интеллект и харизму. Я по классу священник, мое оружие — слово». «А че молчал? Че не говорил? Ударил бы по ним своим словом. Они б тебя полюбили». «Не осталось у меня слов. Все я потратил. Представляешь, меня один друг на складе с декорациями связал и бросил. Когда за мной стража пришла, я кинул в них пару бафов. Убежать хотел. Они присели, руки мне целовать начали. Да тут Хадамар появился. Он-то знает, в чем моя сила. И ему мои бафы, что собаки-блохи. Почесался и забыл. Я, кстати, только после этого понял, что он предатель». «Он не предатель. Он шпион. Они с Венингом заранее все придумали. У них договор с кадаврами о любви, дружбе и взаимопонимании. Союзники они». «Да я уж это понял». Мы разговаривали долго. Клирик мирно посапывал у моих ног. Арестанты потихоньку подползали ближе, прислушиваясь к нашему разговору. «А Рафаэля за что повесили?» «За шею, наверное», — попытался пошутить Брок. «Ну, я серьезно». «Он тоже повинился, только я не совсем понял, в чем. Хадамар над ним надсмехался, говорил, что за какой-то осколок с него шкуру спустят. Вроде как этот осколок кадаврам нужен, а Рафаэль его просрал. Я видел, как его повесили. Так смешно ногами дрыгал». Вот, значит, каким боком отозвался сизому Рафаэлю осколок радужной сферы. Только непонятно. Хадамар же сам помогал его добыть. Или он не знал, что помогает. А старуха Хемши молодец. Всех переиграла. Мы просидели в казематах несколько дней. По моим расчетам, сегодня-завтра должен был явиться ликвидатор. Определенные бароном 10 таймов истекли. Кадавров я не задержал, не говоря уж проостановить. А стало быть, все. Только делать ему ничего не придется. За него все Хадамар с Венингом сделают. Кто-то из тюремщиков заглянул в подвал и, хихикая, поведал, что утром нас ждет праздник. Видимо, в честь предстоящего события выдали праздничный ужин. 2 куска хлеба вместо одного. Посасывая корочку, чтобы продлить ощущение пищи во рту, я подманил Гнуса. Тот покорно подошел. После моей взбучки он все старался делать быстро и покорно. «Ты ведь тоже игрок, так?» Он злобно стрельнул по мне глазками и кивнул. «С какой локации?» «С той же, что и ты, с Форт Хоэна. Только я свалил еще до того, как воздвигли замок. Земляк получается. Ну и как это называется? Земляка дубиной по голове. Гнус суетливо задергался, опасаясь нового разноса, но я махнул рукой. Ладно, проехали. Вещи мои где? И деньги. Вербовщик скрипнул зубами. Так и знал, что ты об этом спросишь. Конечно, спрошу. 11 золотых. Да на эти деньги век жить можно. А еще доспехи, щит, плащ. Ты куда все это дел, животина проклятая? Потратил. Долго ли, умеючи. Вещи некоторые себе взял, остальное продал. Он врал. Не обязательно быть физиогномистом, чтобы понять это. Глазки бегают, нос хлюпает. Испарина на лбу. Впрочем, я и не ожидал, что он признается. Только какой резон скрывать, если завтра всем нам кирдык? А меч мой как у Гомона оказался. Вот, Соло, веришь? Без понятия. Я вещички твои тут же сдал, деньги отдал. Кому? Кому отдал? Он понял, что проговорился и заюлил, тщась найти оправдание. Кому? Никому. Вот тебе крест. В ратушу отнес, в банк, на хранение. Так в ратушу или в банк? Ты уж определись. В банк. Конечно, в банк. А он в ратуше. Тут все так устроено, два в одном, как ластик и карандаш. Соло, я тебе клянусь. Гнус едва не плакал, пытаясь выкрутиться. Он и сам прекрасно понимал, что я ему не верю, что он говорит глупость, но почему-то крепко держался за свою версию. «Кого ж ты так боишься?» Задумчиво, словно для самого себя, проговорил я. «Или надеешься на что-то?» «На что? Или, вернее, на кого?» «Но знаешь, вербовщик, мне так кажется, что если тебя сюда определили, то обратной дороги уже не будет». Я жестом показал ему, чтоб проваливал, и он с облегчением отвалил в полумрак. «Врет», — сказал Брок. «Не договаривает чего-то». «Да я знаю, что врет. Плевать, завтра все закончится. Сегодня у нас с тобой последний вечер воспоминаний. Ты что-нибудь из своей прошлой жизни помнишь? Из настоящей?» «Мало. В основном ерунда какая-то. Вроде бы даже театром заведовал. Или режиссером был. Нет, все-таки директором театра. То ли Венский оперный, то ли Ла Скала. Название в голове вертится, вспомнить не получается. А женат был?» «Не. А вот я был. Только хоть убей, не помню, как она выглядит. Надеялся, приснится и что-то внутри подскажет. Она не приснилась. Я тут недавно вспомнил про Фермопилы, про средневековую Европу. Я же учитель истории в школе, представляешь? Я даже знаю, что такое гавайский ром, какой у него вкус и запах. А жену вспомнить не могу». «Жалеешь?» «Да нет. Я здесь одну девушку встретил. Красивая, как Венера. И имя у нее удивительное. Уголек. Такая вся прям аж... чтобы вот слов не хватает выразиться. А глаза — сухий лед. Все бы за нее отдал». Я вздохнул с грустью. «И еще одна есть. Да, тварь, я тебе скажу, редкостная. Но жопа у нее, если б ты ее голую видел...» «Жопу? Ага. И парадокс какой-то получается. Люблю одну, а хочу другую. Как такое называется?» «Блядство». Мы переглянулись. Брок выдавил из себя улыбку, а я подумал, что он единственный из всех нас, кто не боится завтрашнего дня.